Следуя совету Тересия, ротного астропата, Сели приказал громовым ястребам мстящих сынов совершить посадку в точке концентрации энергии варпа. Не желая тратить время на преодоление обороны противника, капитан предпочел ударить в самое сердце, но доклад, переданный имперским гарнизоном Антилиса-4, сразу после того, как корабль Ордена вышел из варпа, дал понять, что подобные действия уже бессмысленны. Имперский губернатор слишком долго медлил с вызовом подмоги. Было ли это проявлением нерешительности или преступной халатности, это уже не имело значения. Мстящим сынам надо было прорываться в центр армии противника. Казалось, все уже было кончено. Корп мысленно проклинал выбор зоны высадки. До посадочной площадки оставалось еще несколько часов ходу. Обороняемые имперскими гвардейцами громовые ястребы были единственным шансом Корпа выполнить последний приказ своего командира. Повернувшись спиной к грудам камня, под которыми были погребены его товарищи, Корп шел по земле, проклятой хаосом планеты. Он шел мимо развороченных островов Химер, чьи гусеницы были разорваны в клочья. Лемон Рус, судя по всему сопровождавший пехоту, лежал на боку, изломанный словно игрушка. В броне зияли громадные пробоины, а экипаж превратился в кровавую кашу. Апотекарий прятался за обломками, опасаясь нарваться на арьергард армии хаоса. «Апотекарий!» Громкий крик прорвался сквозь помехи и исчез так быстро, что Корп не мог сказать, слышал ли он вообще что-либо. Возможно, это всего лишь воспоминание о многих криках, слышанных им на полях битв. Корп содрогнулся, оглядев голые деревья, стоящие среди завывающей вьюги из пепла. За деревьями Корп обнаружил обломки Василиска, разорванного на части. Куски экипажа усеивали землю. Когда апотекарий прошел мимо, снова раздался крик. «Апотекарий!» «Просто эхо», — убеждал он себя, пытаясь унять постыдную дрожь, пробегавшую по телу. «Просто крик раненого десантника, отразившийся от пелены варпа, окутывавшего планету». Вся рота откликнулась на приказ капитана и вернулась в крепость для перегруппировки. Все они погибли. Корп был последним оставшимся в живых. «И у тебя есть приказ», — напомнил он себе. Голос его прозвучал мертво и ровно. «Он должен был быть с ними во время последней битвы. Последние сообщения Селия были лишены смысла. Праведный гнев, с которым апотекарий пообещал отмстить за погибших, исчез и сменился сомнениями и вопросами». «Сомнения, зерна хаоса», — произнес Корп афоризм из книги Ордена, проходя под деревьями. Их ветви были черны и голы, хаос не оставлял ничего живого. Массивные пни были вырваны из земли, пепел оседал на их оголенных корнях. «Вырви их во имя Императора», — продолжил апотекарий, — «если бы это было так просто». Проходили часы, и каждый из них сжирал расстояние между апотекарием и посадочной площадкой. Скалистый горный ландшафт сменился равнинами и клочками леса. Ночью на горизонте, далеко впереди, Корп видел красное зарево. Это могло означать только одно – силы хаоса добрались до города. Горизонт осветили костры, на которых сгорали жители планеты, и прах их разносил ветер. Посадочная площадка находилась в предместьях города. Если гвардия сумела защитить их от армии хаоса, Корп сможет выполнить приказ, если же нет. «Мы еще можем встретиться на страницах книг мучеников, Перей», — мрачно пробормотал апотекарий, шагая вперед, шаг за шагом приближаясь к цели. Вся ночь прошла в беспрестанном шаге, но Корп плохо это помнил. Вживленный на ранних стадиях становления десантником, каталептический узел позволил снизить мозговую активность до минимума, при этом не останавливая деятельности физической. Воин погружался в состояние, подобное сну, при этом оставаясь на стороже. Корп полностью проснулся с первыми лучами солнца, видневшегося между развалинами зданий. Апотекарий достиг предместий города и теперь шагал по шоссе, по-прежнему направляясь к посадочной площадке. По пути он смотрел на то, что раньше было индустриальной зоной, на развалины заводов и складов. На ходу Корп пробормотал утреннюю молитву мстящих сынов. «Если этот день последний, я проведу его в служении твоей воли, Император, Спаситель, последняя надежда человечества». Далеко за многие световые годы от планеты, на подобном собору корабле Ордена, служащего дома мстящим сынам, били колокола. Все десантники на корабле собираются в главной часовне и в один голос произносят слова молитвы. «Ибо я орудие воли твоей, плеть, терзающая врагов в руках твоих, я...» Голос, прозвучавший в шлеме Корпа, заставил его замолкнуть и закончив молитву. Голос звучал громко и чисто, издавая боевой клич, который апотекарий совсем не ожидал здесь услышать. «Мстящие сыны!»